Глава 53. Увлекшись вылазкой Кагира, графиня и маркиз на какое-то время совершенно забыли о том, что происходит за дверью соседней комнаты, где к тому времени оставался лишь вооруженный мечом и алебардой Чех Ковач. «Они таранят дверь, господин маркиз», — доложил тот с явной тревогой в голосе. «О чем мне трудно догадаться», — спокойно ответила ему графиня. В дверь ударили чем-то мощным, отчего содрогалась не только она, но и стены. Притаившись у баррикады, Диана на несколько мгновений замерла, держа в руках лук с натянутой тетивой. Потом вдруг резко развернулась и выпустила стрелу в небольшой, оставленный пулей разлом дубовой доски. Истошный крик, долетевший из коридора, был самым достойным призом, которого она удостоилась за свое искусство лучницы, переданное ей когда-то карабатыром. Грохнулся о пол таран. Засуетились нападавшие, оттягивая подальше от двери раненого графини собрата. «Прекратите стрелять, иначе мы перебьем друг друга!» Зычно, хотя и довольно примирительно, прозвучал голос из вражеского стана, который показался Диане знакомым. «Тогда немедленно оставьте замок», — потребовал маркиз де Норвель. «Иначе все вы будете казнены». Тот, кто решил прибегнуть к переговорам, злорадно рассмеялся. «Мы уйдем отсюда не раньше, чем вы, маркиз, покажете нам все тайные ходы и тайники вашего замка. Нас интересуют они, а не вы». «Да это же Артур де Моле». Только теперь вспомнила Диана, кому именно принадлежит сей бархатно-вальяжный полубас. Новоявленный великий магистр Ордена Бедных Рыцарей Христовых. «Выражайтесь яснее, магистр де Моле», — молвила она, прислоняясь плечом к стене у двери. «Вам нужны не столько мы, сколько драгоценности тамплиеров». «О, значит, и вы здесь, красотка!» Вновь теперь уже почти победно рассмеялся граф де Моле. «Молодцы парни, что загнали эту гиену в каменный мешок», — обратился он к своим соратникам. «Слишком долго она путается у меня под ногами». «Обещайте, что этот трофей достанется нам», — возрадовался чей-то полупьяный бас. «Жертвую на ваше мужское братство». Несколько глоток ответил на обещание графа ревом истосковавшихся самцов. «А что касается вас, маркиз, то слово рыцаря. Мы не причиним вам никаких обид», — продолжал Артур де Моле. «От вас требуется только одно — предоставить нам ключи и указать, где находится тайник с сокровищами тамплиеров». Окна комнаты озарились первыми лучами солнца, яркого и удивительно теплого. Их появление заставило Диану как-то по-иному взглянуть на затаившихся по обе стороны двери вооруженных мужчин, вообще на все, что случилось, то, что происходило здесь, в предрассветном мраке, сейчас, при солнечном свете, утро казалось ей развеявшимся ночным кошмаром. «Хватит дурачиться, граф де Моле», — хотелось крикнуть ей. «Перестаньте разыгрывать нас. А вам, маркиз, пора пригласить гостей к столу». «Вам не кажется, маркиз, что вчера, во время пира, ваши гости слегка перебрали?» — спросила вместо этого Диана. «Маркизу де Норвелю?» — вопрос ее показался настолько странным, что от неожиданности он чуть не уронил шпагу. «Не пора ли снова сесть за стол и слегка подправить свое здоровье?» «Вы еще способны шутить, графиня?» От двери, за которой нервничали насильники графа де Моле, их отделяла теперь целая комната, поэтому злодеи вряд ли могли слышать, о чем они говорят. Все трое умышленно отошли сюда, чтобы в случае прорыва иметь возможность встретить нападавших пулями и стрелами. А если повезет, еще и взять на засов эту последнюю дверь. А я считаю, что самое время. После подобных вечеринок у меня обычно чертовски болит голова. Она разболится еще сильнее, если только ваши татары не сумеют спасти вас. Мы спасем себя сами. Подойдите к баррикаде. Вступите в переговоры с этим ничтожным кладоискателем. В переговоры? Я не желаю вступать в какие-либо переговоры с человеком, ворвавшимся в мой замок. Напрасно. Нам нужно выиграть время. Эй, вы что, оглохли? вновь осквернил комнату нетерпеливый, слегка охрипший полубас графа. Маркиз нерешительно взглянул на графиню. «Идите, идите», — презрительно проговорила Диана, не разделяя его нерешительности. «И подольше торгуйтесь. А вы, Ковач, приготовьте пистолеты». «Что вы намерены делать?» — спросил слуга. «Сейчас узнаете. Но прежде потихоньку отодвиньте все, что натаскали под дверь». «Уж не собираетесь ли вы прорываться?» — почти шепотом спросил маркиз. «Они перебьют нас». «Это не так просто сделать, как им кажется, мой воинственный маркиз». Улыбка, которой графиня одарила явно перетрусившего де Норвеля, могла заставить взять себя в руки даже покойника. Как только чех, почти неслышно отодвинул все, что мешало распахнуть дверь, Диана приготовила лук, присела у щели и кивком головы заставил маркиза подойти ближе. «Вы ставите совершенно неприемлемые условия, граф». Голос де Норвеля не стал ни строже, ни увереннее, однако Диана не могла не заметить, что начало переговоров он избрал верное. «Я не могу выйти отсюда, зная, что вы не гарантируете безопасность моей гости, графине де ла Фер. Пусть она сама позаботится о своей безопасности, она это умеет делать». «О чем вы говорите, де Моле? Как она может позаботиться о своей безопасности, если вы осаждаете нас?» «Это ее дело. За этой графиней тянется такой кровавый след, какой не каждому королевскому палачу в кошмарном сне может присниться». Маркиз ошарашенно взглянул на графиню. Такое он услышать явно не ожидал. «Вам придется поверить ему на слово, мой недоверчивый маркиз», — не стал оправдываться графиня. Да и что она могла возразить сейчас в свое оправдание? Уверять, что все, что о ней наговорят, — ложь? До такой низости она еще не опускалась. «Чего вы медлите? Открывайте дверь и выдавайте меня». «Я не могу сделать этого». «Ах, не можете! Вы даже на это не способны, агнец вы мой жертвенный!» «Не слышу ответа, маркиз!» — крикнул де Моле. «Даю вам 5 минут. Если не сдадитесь, мы завалим дверь поленьями и подожжем. Увижу, надолго ли вас хватит тогда». «Но в моем замке нет никаких тайников», — дрожащим голосом заверил его маркиз, не обращая внимания на насмешливые, преисполненные презрения взгляды графини де ла Фер. «Этой ложью вы сможете откупиться на страшном суде, но только не у меня. Мне хорошо известно, что, уйдя вместе со всеми еще остающимися верными ордену храмовниками в подполье, племянник великого магистра Жака де Моле, некий Жан де Лонгви...» Исторический факт. После казни великого магистра Жака де Моле, ушедший в подполье орден, возглавил его племянник Жан де Лонгви. Череп и пепел, прах великого магистра, были объявлены святынями. «Жан де Лонгви нашел пристанище именно в этом замке, именно сюда, в этот недосягаемый для короля Филиппа Красивого замок, были перепрятаны основные святыни ордена, череп и пепел великого магистра, а также голова Бафомета». Бафомет — голова получеловека-полукозла, весьма отвратительная на вид, служившая объектом сатанинского поклонения тамплиеров, а со временем и масонов. По некоторым сведениям, Бафомет хранится сейчас в тайном храме всемирного масонства, так называемого Верховного Совета Мира, в городе Чарльстоне в США, откуда масоны по существу правят миром. «Вас ввели в заблуждение. Я, как владелец замка, никогда не слышал ни о каких святынях тамплиеров. А значит, сюда же были перенесены и сокровища ордена», — не желал слышать его лепета великий магистр. «Поделитесь ими, и я оставлю вас в покое, не тронув при этом ни замка, ни масонских святынь, на которые мне наплевать. Эй вы, несите сюда поленья, да пошевеливайтесь». Услышав топот ног, графиня выстрелила из лука. Вопль боли и отчаяния, донесшийся вслед за пением стрелы, подтвердил, что и в этот раз она свою цель нашла. «Это графиня! Это сатана!» — разъяренно взревел Артур де Моле, поняв, что потерял еще одного своего сторонника. «Вы не ошиблись, граф?» — спокойно признала Диана. Не забывайте, что у меня найдется стрела и для вас. Так что, продолжим переговоры? Сколько вас там осталось теперь, а, несостоявшийся магистр несостоявшегося ордена?» Графиня выстрелила еще раз. Однако крика не последовало. Зато все трое явственно услышали, как к дверям швыряют охапки поленьев. «Сейчас мы выкурим их оттуда». Вместе с первыми струйками дыма проникало в их убежище лошадиное ржание. «Долго они там не усидят». «Ковач», — в полголоса проговорила Диана, тоже понимая, что не усидят. «Конечно, они еще могли отойти в другую комнату, взять ее не очень прочную дверь на засов и сгрудиться у окна. Однако очень скоро поджигатели доберутся и до нее. Нужно открыть дверь и сражаться». «Но их больше? Господи, был бы здесь Геур?» «Взгляните, графиня, кто-то из ваших татар забросил крючья», — показал маркиз на зацепившуюся за подоконник кошку. «Рядом лежал еще один конец веревки, петля которой осталась на зубце башни, и благодаря которой Кагир сумел выбраться из ловушки. Увлекшись переговорами, мы просто не заметили их, а татары не желали привлекать внимание людей графа», — согласилась Диана, заглядывая вниз. «Но там никого не было». «Во всяком случае, теперь у нас есть путь к отступлению», — оживился Ковач, быстро закрепляя оба конца веревок за вмурованные в стены подфакельники и какие-то крючья, возможно, предусмотренные именно для того, чтобы к ним прикрепляли веревочные лестницы. «Только мы не будем спешить воспользоваться ими», — заявила Деляфер. «С минуты на минуту мои воины появятся в коридоре, чтобы спасти нас, и мы должны помочь им». «О чем вы, графиня?» — испуганно возмутился маркиз. «Уже сейчас трудно дышать, а потом они ворвутся сюда. То есть вы хотите бежать из собственного замка, оставив его на разграбление этим злодеям?» — насмешливо спросила Диана. «Тогда милости прошу. Первый выход за окно ваш. Бегите, маркиз, бегите, и да поможет вам Господь. Потом вам будет о чем рассказывать своим гостям и сострадателям». «Вы несправедливы, графиня», — раздосадованно окрысился маркиз. «Своими замечаниями вы лишаете меня права на спасение». «Я лишаю вас права на трусость, великий воитель Франции, что не одно и то же». «Совершенно не одно и то же. Особенно если учесть, что вы должны думать не о собственном спасении, а о гибели во имя спасения прекрасной дамы». «Ах да, совершенно упустил из виду», — иронично согласился маркиз.